Часть третья. Выживание демократии. Бомба законов. Нас ужасают военные конфликты между государствами, но экономическая война не менее страшна, чем вооруженное столкновение. Она подобна хирургической операции. Экономическая война – это длительная пытка. И она оставляет после себя опустошения не менее ужасные, чем так называемая обычная война. Мы не задумываемся об экономической войне, потому что привыкли к ее смертоносному действию. Движение против войны – доброе дело. Я молюсь за его успех. Но меня гложет опасение, что это движение потерпит неудачу, если не будет направлено на корень всех зол, на жадность человека. М.К. Ганди. Ненасилие. Величайшая сила. 1926 год. Глава 6. Спасенная войной. Тэтчеризм и его полезные враги. Властитель – это человек, который может ввести чрезвычайное положение. Карл Шмидт. Нацистский юрист. Когда Фридрих Хайек, святой покровитель чикагской школы, вернулся в 1981 году из Чили, он был под таким сильным впечатлением от Пиночета и чикагских мальчиков, что написал письмо своей подруге Маргарет Тэтчер, премьер-министру Великобритании. Он призывал ее взять за образец эту южноамериканскую страну для изменения кейнсианской экономики Британии. Позже Тэтчер и Пиночет стали такими друзьями, что она навещала престарелого генерала, находящегося под домашним арестом в Англии по обвинению в геноциде, пытках и терроризме. Британский премьер-министр была прекрасно осведомлена о замечательных успехах чилийской компании, как она это называла, говоря, что это потрясающий пример экономической реформы, который может нас многому научить. Но несмотря на восхищение Пиночетом, Тэтчер не была готова поддержать предложение Хайека о проведении шоковой терапии у себя в стране. В феврале 1982 года премьер-министр объясняла свои проблемы в частном письме к своему интеллектуальному наставнику. «Вы согласитесь, что в Британии, учитывая наши демократические институты и необходимость высокой степени согласия, некоторые из мероприятий, осуществленных в Чили, произвести невозможно. Наши реформы должны соответствовать нашим традициям и конституции. Иногда кажется, что этот процесс идет с мучительной медлительностью». Письмо Тэтчер от 17 февраля. Коллекция писем архива Хайека. Особая благодарность Грегу Грандину. Главная проблема заключалась в том, что шоковая терапия в чикагском стиле была невозможна в условиях британской демократии. Тэтчер оставалась 3 года до окончания первого срока. Ее популярность падала, и радикальные или непопулярные меры, которые предлагал ей Хайек, почти наверняка привели бы к поражению на очередных выборах. Для Хайека и его движения это было разочарованием. Эксперимент в странах Южного конуса приносил такие сказочные прибыли, хотя и узкому кругу деятелей, что глобальные транснациональные корпорации с жадностью ожидали покорения новых территорий. И не только в развивающихся странах, но и в странах богатого Запада, где в руках государств находились еще более доходные активы, которые можно было использовать для получения прибыли. Телефонные компании, воздушные сообщения, радио и телеканалы, энергетические компании. И в богатом мире эту программу могли бы начать 2 человека – Тэтчер в Англии или Рональд Рейган в Америке. В 1981 году журнал Fortune опубликовал хвалебную статью под заголовком «Чилийский смелый новый мир рейгономики». Статья превозносила пышные, наполненные роскошными товарами магазины Сантьяго и сияющие новенькие японские машины на улицах города, начисто забыв о постоянных репрессиях и бурном росте трущоб. «Чему нас может научить чилийский эксперимент с экономической доктриной?» – спрашивала статья, и тут же приводила правильный ответ. Если маленькая страна с неразвитой экономикой способна жить в условиях конкуренции, то, конечно, на это способна и наша экономика, ресурсы которой неизмеримо богаче. Тем не менее, как о том ясно говорило письмо Тэтчер к Хайеку, не все было так просто. Избираемым лидерам приходилось беспокоиться о том, как избиратели оценивают их работу, что периодически проверяла процедура очередного голосования. И в начале 80-х, несмотря на то, что у власти находились Тэтчер и Рейган, а их влиятельными советниками были Хайек и Фридман, никто не знал, можно ли реализовать радикальную экономическую программу, внедренную в странах Южного конуса с такой жестокостью в Великобритании и Соединенных Штатах. За десяток лет до этого Фридман и его движение глубоко разочаровались в американской политике, которую управлял Ричард Никсон, человек, казалось бы, прислушивавшийся к радикальным экономистам. Ричард Никсон помог чикагским мальчикам прийти к власти в Чили, но у себя дома избрал совершенно иной путь. И такую непоследовательность Фридман никогда не смог ему простить. Когда в 1969 году Никсон стал президентом, Фридман думал, что настал его час провести у себя в стране контрреволюцию против наследия нового курса. «Немногие из президентов выражали мысли, столь близкие к моим собственным», – писал Фридман Никсону. Они регулярно встречались в овальном зале. И Никсон поставил некоторых друзей и коллег Фридмана на важнейшие экономические посты. Среди них был профессор Чикагского университета Джордж Шульц, которого Фридман привлек к работе с Никсоном, а также Дональд Рамсфельд, которому тогда было 37 лет. В 60-х годах Рамсфельд часто посещал семинары в Чикагском университете, о которых потом отзывался с глубоким уважением. Рамсфельд назвал Фридмана и его коллег скопищем гениев, с которым он и другие щенки, по его словам, могли прийти, чтобы сесть у их ног и учиться. Это бесценная привилегия для меня. Итак, его верные ученики делали политику, и у него были прекрасные личные взаимоотношения с президентом, поэтому Фридман мог надеяться, что его идеи будут применяться на практике в самой мощной экономике мира. Но в 1971 году США переживали экономический спад. Росла безработица, а инфляция заставляла повышать цены. Никсон понимал, что последуя он радикальным советам Фридмана, миллионы голодных горожан не отдадут ему свои голоса. Он решил установить ограничение цен на жизненно необходимые вещи, такие как плата за квартиру и нефть. Фридман был в ярости. Из всех возможных правительственных помех для экономики контроль над ценами был наихудшим из зол. Он называл эти меры раком, который лишает экономическую систему способности выполнять свои функции. И что еще неприятнее, собственные ученики Фридмана осуществляли кейнсианские меры. Рамсфельд занимался программой контроля зарплат и цен под руководством Шульца, который в то время заведовал административно-бюджетным управлением. Однажды Фридман пригласил Рамсфельда в Белый дом и подверг там щенка жесткой критике. По словам Рамсфельда, Фридман говорил: «Тебе необходимо прекратить делать то, что ты делаешь». Новоиспеченный бюрократ отвечал, что кажется, это работает, инфляция снижается, экономика растет. Фридман ответил, что это и есть величайшее преступление из всех возможных. Люди начнут думать, что это делаете вы. Они получат неверный урок. В расшифровке этой речи есть ошибка. Там слова Дональда Рамсфельда читаются так. Они получат неверный урок. Я устранила повтор для ясности. Урок и в самом деле был усвоен. На следующий год Никсона переизбрали. Он получил 60% голосов. Во время своего второго срока президент еще меньше следовал учению Фридмана. Он провел новые законы, устанавливающие более высокие стандарты защиты окружающей среды и безопасности на производстве. «Теперь мы все кейнсианцы», – прозвучала знаменитая фраза Никсона. И это было самым жестоким ударом. Это предательство настолько потрясло Фридмана, что позже он назвал Никсона наиважнейшим социалистом из всех президентов Соединенных Штатов 20 века. Интервью с Милтоном Фридманом 1 октября 2000 года. Правление Никсона было суровым уроком для Фридмана. Профессор Чикагского университета учил, что капитализм равнозначен свободе. Однако свободные люди не желали голосовать за политиков, которые следовали его советам. Хуже того, лишь диктатуры, правительства, при которых свобода отсутствовала, были готовы осуществлять доктрину свободного рынка на практике. Таким образом, непризнанные у себя на родине светила Чикагской школы в 70-е годы прокладывали свою дорогу с помощью диктаторских режимов. И почти в любой стране, где власть захватывали правые военные, можно было ощутить присутствие Чикагского университета. В 1976 году Харбергер работал консультантом военного режима в Боливии и получил почетную степень Аргентинского университета Тукумана в 1979 году, когда университеты находились под контролем хунты. И в то же время он был советником Сухарта и берклийской мафии в Индонезии. Фридман написал программу либерализации экономики для жестокой коммунистической партии Китая, когда та решила перейти к рыночной экономике. Ученый Стивен Хэггард, стойкий приверженец неолиберальной политики Калифорнийского университета, отмечал тот печальный факт, что наиболее масштабные экономические реформы в развивающихся странах происходили вскоре после военных переворотов. Кроме Индонезии и стран Южного конуса, он упоминал Турцию, Южную Корею и Гану. Другие подобные успешные истории происходили не после захвата власти военными, а в однопартийных государствах, таких как Мексика, Сингапур, Гонконг и Тайвань. Прямо противореча принципиальным положениям Фридмана, Хэггард сделал вывод, что хорошие вещи, демократия и экономика, ориентированная на свободный рынок, не всегда совпадают. И действительно, в начале 80-х не было ни одного такого примера, чтобы страна с многопартийной демократией стремительно двигалась к свободному рынку. Левые из стран развивающегося мира уже давно утверждали, что подлинная демократия, играющая по честным правилам, которые не позволяют корпорациям влиять на результаты выборов, неизбежно порождает правительство, которое перераспределяет богатство. Эта логика достаточно проста. В таких странах куда больше бедных, чем богатых. И такие меры, как непосредственное перераспределение земли и повышение зарплат, а не экономика, просачивающаяся богатство, служат интересам бедного большинства. Если дать гражданам право голосовать и честный процесс выборов, они выберут политика, готового создавать рабочие места и перераспределять землю, а не того, кто призывает к свободному рынку. Фридман долго размышлял об этом парадоксе. Как интеллектуальный наследник Адама Смита, он был совершенно уверен, что людьми управляют корыстные интересы, и что общество работает лучше, когда эти интересы определяют почти все действия, за исключением одного – голосования. И поскольку большинство людей мира относятся к бедным, или их доходы ниже среднего уровня, в том числе и в США, их ближайшим корыстным интересам соответствуют политики, обещающие перераспределение богатств с вершин экономики вниз к этим людям. Давнишний друг Фридмана, экономист Алан Мельцер, сторонник монетаризма, так описывает эту головоломку. Голоса распределяются равномернее, чем доходы. Голосующие по средним или низким уровням дохода выигрывают, если доходы начинают поступать к ним. Мельцер назвал это явление ценой демократического управления и политической свободы, но добавлял, что Фридманы, Милтон и его жена Роуз, сопротивляются этому сильному течению. Они не могут остановиться или пойти вспять, но готовы зайти гораздо дальше в своих мыслях и действиях, чем большинство обычных людей и политиков. В это время Тэтчер за океаном пыталась проводить английскую версию программы Фридмана, восхваляя так называемое «общество собственников». Ее мероприятия были направлены на государственное жилье, микрорайоны, застроенные муниципальными домами, против чего Тэтчер возражала на основе своих убеждений, что государство не должно быть игроком на поле рынка жилья. В муниципальных домах проживали люди, которые не голосуют за Тори, потому что это не соответствует их экономическим интересам. Тэтчер верила, что если их сделать участниками рынка, они начнут идентифицировать свои интересы с интересами богатых людей, противников перераспределения. Имея это в виду, она предложила обитателям государственных домов весомые стимулы покупки своих домов по низкой цене. Те, кто мог это сделать, становились собственниками. Те же, кто этого не мог, вынуждены были платить за жилье почти в два раза больше. Это была стратегия «разделяй и властвуй». И она принесла успех. Наниматели жилья продолжали сопротивляться Тэтчер. На улицах больших городов Британии стало намного больше бездомных, но опросы показали, что более половины новых собственников изменили свои политические пристрастия в пользу Тори. И хотя распродажа государственной собственности давала надежду проведения радикально правой экономической программы, Тэтчер все еще опасалась поражения на выборах после первого срока. В 1979 году она использовала лозунг «лейборизм не работает». Но к 1982 году количество безработных под ее управлением удвоилось, ровно как и скорость инфляции. Она вступила в сражение с одним из самых мощных профсоюзов, с шахтерами, и проиграла. За три года рейтинг Тэтчер снизился до 25%, ниже, чем самые скромные показатели рейтинга Джорджа Буша-младшего или любые показатели британских премьер-министров со дней использования опросов. Поддержка ее правительства в целом упала до 18%. Основана на опросе, проведенном британской компанией Мори. Согласно опросу Гэллоп, Тэтчер набрала 23%. Поскольку приближались всеобщие выборы, тэтчеризму угрожал преждевременный и бесславный конец задолго до того, как Тори удастся достичь своих амбициозных целей массовой приватизации и ликвидации рабочих профсоюзов. Именно в этот сложный момент Тэтчер написала письмо Хайеку, где вежливо сообщала своему наставнику, что трансформацию британской экономики в чилийском стиле произвести невозможно. Неудачный первый срок правления Тэтчер, казалось, подтверждал уроки президентства Никсона. Радикальная и крайне доходная программа Чикагской школы не приживется в рамках демократической системы. Становилось ясно, что успешное применение экономической шоковой терапии требовало для поддержки иных форм шока, будь то военный переворот или камеры пыток в условиях репрессивного режима. Эта перспектива особенно расстраивала Уолл-стрит, потому что в начале 80-х авторитарные режимы начали распадаться по всему миру. Иран, Никарагуа, Эквадор, Перу, Боливия. И многие другие страны должны были поддаться процессу, который консервативный политолог Сэмюэль Хантингтон назвал третьей волной демократии. И эти тенденции были тревожными, что помешает появиться новому Альенде, который получит голоса избирателей и поддержку своей популистской политики. В 1979 году Вашингтон наблюдал за развитием такого сценария в Иране и Никарагуа. В Иране Шах, поддерживаемый США, был свергнут союзом левых и исламистов. В новостях постоянно упоминались заложники и аятолы. Озабоченность Вашингтона вызывала соответствующая экономическая программа. Исламский режим, еще не ставший окончательно авторитарным, национализировал банки и затем намеревался приступить к программе перераспределения земли. Он также начал жестоко контролировать импорт и экспорт, повернув вспять политику свободной торговли при Шахе. А пять месяцев спустя в Никарагуа, где при поддержке США правил диктатор Анастасио Самоса Дебайле, произошло восстание, в результате которого власть захватила левое правительство сандинистов. Они начали контролировать импорт и, подобно иранцев, национализировали банки. Это делало воплощение мечты о глобальном свободном рынке менее вероятным. В начале 80-х сторонникам Фридмана казалось, что их революция, от начала которой еще не прошло и 10 лет, может погибнуть под волной популизма.